Если хотите мне что-нибудь сказать, поговорим спокойно. Неудобно, если моя нянька за дверьми и что-нибудь услышит. «Я пришла давно», — сказала она. «Старуху твою я отослала к воротам сада. Она будет ждать тебя там. Как я мечтала встретиться с тобой! И, наконец, мое желание сбылось. Попробуй мне перечить, и я подниму шум. Посмотрим, что ты сделаешь, если твоя матушка узнает, что ты был здесь. Однако ты смел. Я под окном подслушала ваш разговор. Я подумала, что раз вы в комнате одни, значит, вы любезничаете. Оказывается, вы и прикоснуться к друг другу не посмели. Но я не так глупа, как она». Она снова привлекла к себе Бао Юя, требуя, чтобы он не медлил. Взволнованный до предела, Бао Юй старался вырваться из ее объятий. «Сестра Цинвэнь дома?» — вдруг послышался под окном чей-то голос. Женщина испуганно вздрогнула и тотчас отпустила Бао Юя. Однако Бао Юй был так потрясен, что ничего не соображал. Цинвэнь слышала, что жена ее старшего брата пристает к Бао Юю. Ей было очень стыдно. От волнения и негодования она лишилась сознания. Как только раздался голос, женщина вышла. Оказалось, пришли Лю Уэр и ее мать, которые принесли вещи Цинвэнь. «В какой комнате лежит Цинвэнь?» — спросила старуха Лю, вынимая несколько связок медных монет. «Сестра Сижень велела передать ей вот это». «Цинвэнь здесь. Разве она может быть где-либо еще?» — улыбнулась женщина. «Неужто ты думаешь, что у нас еще есть комнаты?» Старуха Лю и Уэр вошли в комнату и вдруг заметили фигуру, которая при их появлении метнулась к двери. Старухе Лю давно было известно, что жена старшего брата Цинвэнь ведет себя непристойно, поэтому она не удивилась, думая, что это ее любовник. Но Уэр, обладавшая острым зрением, сразу узнала Бао Юя. Глядя на Цинвэнь, лежащую без движения, старуха подумала, что девушка спит, и снова направилась к выходу. Но Уэр спросила: «Мама, ты не забыла, что сестра Сижень разыскивает второго господина Бао Юя?» «Ах да, я забыла!» — сокрушенно воскликнула старуха. «Ведь няня Сун говорила мне, только что второй господин Бао Юй вышел из сада через боковые ворота. Женщина ждет его возвращения, чтобы запереть ворота». Старуха Лю спросила жену старшего брата Цинвэнь, не видела ли она юношу. Но та, и без того напуганная, не решилась сказать правду. «Да разве второй господин осмелится сюда прийти?» — только и вымолвила она. Старуха Лю поверила ей и собралась уходить. Однако Бао Юй опасался, что ворота сада могут запереть. Кроме того, его страшило, что женщина снова привяжется к нему. Поэтому он решительно отдернул дверную занавеску. «Тетушка Лю», — позвал он, — «подождите, пойдем вместе». «Второй господин!» — воскликнула старуха Лю, подскочив от испуга. «Как вы сюда попали?» Бао Юй, ничего не отвечая ей, выскочил за дверь. «Мама, скажи господину Бао Юю, чтобы он поостерегся!» — крикнула Уэр. «Если кто-нибудь его увидит, будет неприятность. Сестра Сижень велела не запирать ворота до нашего возвращения, так что ему опасаться нечего». Она вместе с матерью бросилась догонять Бао Юя. А в это время жена старшего брата Цинвэнь стояла у ворот и с сожалением глядела вслед красавцу юноши. Бао Юй успокоился лишь тогда, когда вошел в ворота сада. но он весь дрожал при мысли, что ворота могут запереть, и старуха Лю с дочерью останутся снаружи,